спустя полчаса через густой лес, отделявший терек от станицы, Лукашка с Назаркой почти бегом шли домой. Ты ей не сказывай. Назар, слышь? Алло! Ты ей не сказывай, смотри, что я прислал. А пойдешь там посмотришь, муж дома, что ли? Слышь, Лука! Ну чего? А мне Гурка сказывал, твоя Дунайка с фон Мушкиным гуляет. А черт с ней! Разве я другой не найду? Девок мало ли, она мне и то постыла. Вот ты, черт какой, а! Слышь, ну? Ты бы это, ну, к Марьянке Харунжиной подъехал. Че ж она ни с кем не гуляет-то? Что, Марьянка, все одно. Нет, ты поди сунься, ну. А ты что думаешь? Да мало ли их по станице. Ой, ты, да что говоришь? Отсунься-ка. Сунься, ну. Ну чего? Лука, а я к ямке зайду. Погуляем, что ли? А, Лука! Ой, шкурёхи! Чего вы песен не играете, а? А разве праздник? А как же, праздник? Я говорю, играйте на наше гулянье! Ты на дружке играй! Ну чё, красавицы, заснули! Здорово, Нилон, Назарка! Назарка! А ну-ка, играй ты! Эх! Нет, погоди! Нет! Назар! И я заиграю, Назарка! Я ловок, я говорю! Давай играй! Назарка! Мы с Гордон выпить пришли. Вон, Лукашку поздравляли. Лукашка, подойдя к кружку, остановился против девок. Одежда его была небогатая, но она сидела на нем с той особой щеголеватостью, которая состоит в подражании чеченским джигитам. На настоящем джигите все всегда широко, оборвано, небрежно, одно оружие богато. Но надето, подпоясано, пригнано это оборванное платье и оружие одним известным образом, который дается не каждому и который сразу бросается в глаза казаку или горцу. Чёрт! Надолго пришли? До утра! Ну что ж, дай бог тебе, Лукашка, интерес хороший, я рад. Сейчас говорил. О, и я! Вот и я говорю. Ах, водка хороша солдатская. Ой, люблю! Эх ты, моя! Слышь, большая. А награда у Лукашки, я чай, большая будет. Вот ты как же! Крест вышлю! Да чего? Малый хар. Лукашка тихо стоял перед девками. Глаза его смеялись. Когда Марьяна подошла к углу, он ровным, неторопливым движением приподнял шапку, посторонился и стал против нее, заложив большие пальцы за пояс и поигрывая кинжалом. Марьян! Ну? Слышь? Начальник у вас где стоит? В новую хату пустили. Да, им хорошо, как две хаты есть. Ну, а что он? Старый или молодой начальник-то? А я разве спрашивала? За чехирем ему ходила. Видела, с дядей Рожки в окне сидит, рыжий какой-то. А добра целую арбу полную привезли. Ну, гляди-ка. Ишушка! Как я рад, что пришлось с кордона выпроситься. Надолго пришел? До утра. Марьян, слышь, право, по тебе скучился, ей-богу. Выходи сегодня, а? Садам, приходи. Сказано, не приду. Ну, что я тебе сказать-то хотел, ей-богу. Приходи, Машенька. Думайте, да. Тут я! Иди, иди, сейчас приду. Да, видно, и мне домой пойти. Да. Дело-то лучше будет. Ночь уже совсем спустилась над станицей. По улицам было темно и пусто. Лукашка, пригнувшись, как кошка, неслышно бежал к дому Харунжева. Пробежав две улицы и завернув в переулок, он подобрал черкеску и сел на земь, в тень забора. Саул был. Заверни. Как-то, отец ты мой, не застал ты меня в мое золотое время. Я тебе все показал. А Ленин велел вынести на двор стол, самовар, вино, зажженную свечу, и слушал рассказы старика, усевшегося на приступочке. Я бывал со всеми кунак. Ты, говорит, очиститься должен от мира сообщения. Солдатам не пей, с татарином не ешь. Кто это говорит? Да, уставщики наши. А мулу, послушай, он говорит, вы неверные геуры, зачем свинью едите? Значит, всякий свой закон держит. Я так думаю, что все это одна фальшь. Что фальшь? Да вот что они все говорят. Порядок. Ишь, черт проклятый. Напугал меня. Не пошел же домой. Что я тебе сказать хотел? Уйди. Иди, иди, иди. Увидят. Мать. А он и то, кажись, постоялец наш черт. Во двор уходит. А то Ерошка по всему полку гремел. У кого первый конь? А Ленин ходил взад и вперед по двору. Шепот за воротами поразил его, и он невольно притаил дыхание. Ты не смейся надо мной. Ей-богу, что ж ты у меня, душенька, есть? А черт ее возьми. Одно слово скажи. А я уж так любить буду. Что хочешь, что хочешь, то и сделаю. Нарочно шурша по траве ногами, Оленин отошел на другую сторону двора. Потому что я настоящий джигит был. Пьяница, вор, табуны в горах отбивал. Песенник, на все руки был. Ничего ж казаков таких нету. Вот и так глядеть скверно. Вон они. Рах-то знали. Теперь заживем. Люди радуются, а я что? Не вижу от тебя никакой радости. Марьянушка. Ты не куражься. Да и что все? Ждать да ждать. Ну, ну я ли тебя не люблю, а? Что хочешь надо мной делай. Лукашка, воля не моя. А когда ты меня любишь? Я тебе вот что скажу. Да ты руки-то пусти. Ну, пусти, я сама скажу. Замуж за тебя пойду. Да. А глупости от меня никакой не дождешься. Что? Что замуж? Что замуж пойдешь? Замуж не наша власть. Ты сама... Сама полюби. Через несколько времени плетень затрещал, казак в темной черкеске прошел вдоль забора, а высокая женщина в белом платке прошла мимо Оленина. «Ни мне до тебя, ни тебе до меня нет никакого дела», казалось, сказала ему решительная походка Марьянки. Он проводил ее глазами до крыльца хозяйской хаты. Заметил даже через окно, как она сняла платок и села на лавку. И вдруг чувство тоски, одиночества, каких-то неясных желаний и надежд, и какой-то кому-то зависти охватило душу молодого человека. Так о чем бишь это я говорю? Так вот я какой человек. Я охотник. Место для сиденья сделаю и сижу ночь караулю. Слушаешь, как там орлы молодые запищат, петухи ли в станице откликнутся. А вот нынче весной подошел табун важный, зачернелся. Отцу и сыну уж хотел стрелить. Как свинья фыркнет на своих, на поросят. Беда, мол, детки, человек сидит. И затрещали все прочь по кустам. Как же это свинья поросятам сказала, что человек сидит, а? А ты как думал? Ты думал, что он дурак зверь-то? Нет, он умнее человека. Он все знает. Человек по следу пройдет, не заметит. А свинья как наткнется на твой след, так сейчас сдует и прочь. Глуп человек. Глуп. Лукашка джигит. Поет. Чеченца убил и радуется. А чему радуется? Дурак. Дядя Ерошка. А ты? Убивал людей? Чёрт-то ты что спрашиваешь? Душу загубить мудрено. Мудрено. Прощай, отец мой, сыт и пьян. Завтра на охоту-то приходить? Приходи. Ну, смотри, раньше вставать. А проспишь... Штраф! Небось, раньше тебя встану. Принимай-ка, молодца, поднимай-ка, казачка. Что, Лукашка, нагулялся? Ой. Где ж ты был ночь-то? В станице был. А что, матушка? Я тебе говорил, торбу починить. Починила? Ну, как же, починила. Вот тут она. Я на медне у Лити говорила, сватать пришли, Лука. Приняла мои слова хорошо. Ой, да какая ж свадьба, матушка. Вино надо весь продавать, коня покупать. Повезу, когда время будет. Ты, матушка, бочонок с Назаркой пришли. Ребятам обещался, он зайдет. Аль, пора на кордон. Не видала я тебя вовсе. Вот только уберусь, идти надо. Уж ты смотри, сынок. Смотри, не того. Пуще всего начальника ублажай. Нельзя. А я вина продам, денег припасу коня купить и девку высватаю. Ладно, ладно. Спаси тебя, Христос, Лукашка. Лукашка пошел на кордон, а дядя Ерошка в то же время свистнул собак и, перелезший через плетень, за дами обошел до квартиры Оленина. Идя на охоту, он не любил встречаться с бабами. Тревога! Обреки пришли! Ой, господи! Дмитрий Андреевич! А ты вставай, живо! Так-то у нас добрый человек. Вот уж и девки встали. В окно глянь-ка, глянь-ка, за водой идет. А ты спишь. Живо, живо. Ванюша, порох, пыжи. Дмитрий Андреевич, а тюте булеву? Что? Ты не наш? Не по-нашему лопочешь, черт. А тюте чай. Так ты на ход ходишь, Дмитрий Андреевич. Люди завтракать, а ты спишь. Ну, провинился. Нечего делать. Ну, прощается для первого раза. А в другой раз проспишь, ведро чехирю штрафу. Как обогреться не застанешь, оленя-то. Ну, хоть и застанешь. Так он же умнее нас. Его не обманешь, сам же говорил. А ты смейся, смейся. Ну, живо. Дмитрий Андреевич, возьмите-ка на дорогу. Спасибо, Ваня. Устенька! Ну-ну, я вот тебе сейчас хворостиной. Марьянушка, мамушка. Ну, идем, идем. Скупой хороший. Не люблю. Для кого копит? Вот один мальчишка да девка. Замуж отдаст, никого не будет. Так он приданное и копит. И какое приданное? Девку берут, девка важная. Да ведь такой черт, что отдать-то еще за богатого хочет. Колым большой содрать. Стой, вот эта палка дурно лежит. Чем же дурно? Да ничего не знаешь. Ты думаешь, что это так? Нет, ты слушай меня. Когда вот так палка лежит, ты через нее не шагай, а или обойди, или скинь ее. Здоровье. Ну что за вздор? Ты расскажи лучше про Марьяну. Ну что ж, она гуляет с Лукашкой? Вот теперь молчи. Только слушай, кругом вот лесом пойдем.